Глава четвертая. С чрезвычайным удивлением заметил князь, подходя к своей даче с Рогожиным, что на его террасе, ярко освещенной, собралось шумное и многочисленное общество. Веселая компания хохотала, голосила, кажется, даже спорила до крику. Подозревалось с первого взгляда самое радостное препровождение времени. И действительно, поднявшись на террасу, он увидел, что все пили и пили шампанское, и, кажется, уж довольно давно, так что многие из пирующих успели весьма приятно одушевиться. Гости были все знакомые князя, но странно было, что они собрались разом все, точно по зову, хотя князь никого не звал, а про день своего рождения он и сам только что вспомнил нечаянно. «Объявил знать кому, что шампанское выставишь. Вот они и сбежались», — пробормотал Рогожин, всходя вслед за князем на террасу. «Мы этот пункт знаем. Им только свистни», — прибавил он почти со злобой, конечно, припоминая свое недавнее прошлое. Все встретили князя криками и пожеланиями, окружили его. Иные были очень шумны, другие гораздо спокойнее, но все торопились поздравить, прослышав о дне рождения, и всякий ждал своей очереди. Присутствие некоторых лиц заинтересовало князя, например, Бурдовского, но всего удивительнее было, что среди этой компании очутился вдруг и Евгений Павлович. Князь почти верить себе не хотел и чуть не испугался, увидев его. Тем временем Лебедев, раскрасневшийся и почти восторженный, подбежал с объяснениями, он был довольно сильно готов. Из болтовни его оказалось, что все собрались совершенно натурально и даже нечаянно. Прежде всех перед вечером приехал Ипполит и, чувствуя себя гораздо лучше, пожелал подождать князя на террасе. Он расположился на диване. Потом к нему сошел Лебедев, затем все его семейство, то есть генерал Иволгин и дочери. Бурдовский приехал с Ипполитом, сопровождая его. Ганя и Птицын зашли, кажется, недавно, проходя мимо. Их появление совпадало с происшествием в Воксале. Затем явился Келлер, объявил о дне рождения и потребовал шампанского. Евгений Павлович зашел всего с полчаса назад. На шампанском, и чтобы устроить праздник, настаивал изо всех сил и Коля. Лебедев с готовностью подал вина. «Но своего, своего!» — лепетал он князю. «На собственные иждивения, чтобы прославить и поздравить, и угощение будет, закуска, и об этом дочь хлопочет. Но, князь, если б вы знали, какая тема в ходу, помните у Гамлета «быть» или не быть, современная тема, современная, вопросы и ответы, и господин Терентьев в высшей степени спать не хочет, а шампанского он только глотнул, глотнул, не повредит, приближьтесь, князь, и решите, все вас ждали, и все только и ждали вашего счастливого ума».